الو، السلام عليكم. Здравствуйте. طيب. Щербаков-то Михаил Александрович, коллекторское агентство «Константа», разговор записывается. Когда долг в компании, деньга оплатите свой? Что за обращение фамильярное? Мы с вами что-то не припомним, чтобы переходили. Мысли? Я тоже не припомню, что вы 23 числа должны были закрыть, 23 февраля. Что себе позволяете там? На месяц меня поставите хотите? Не получится, что ли? Ты говно, ты что там вообще рамсы попутал? Рот ты свой с кем закройте, так разговариваешь? Рот свой закройте. Я тебе сейчас его закрою навеки. Ты чё, блин? С должником с мелочным разговариваю. Халоприемник, ты чё? Сегодня... На бабскую работу пошел, в бабу превратился, чё ты орёшь? Чтобы спокойно разговаривай. Ваш долг позорный был гнида, был погашен. Спокойно разговаривай. Рот свой закройте. Сейчас рот я свой тебе закройте, его закрою навеки, чмошник. От нищеты с ума, что ли, сходили? Да, посходили, видимо, ты там с ума сходишь. Тебе... Я с тобой нормально разговариваю, а то ты начал орать в припадке. Нормально? Что, считаете, это нормально, что ли, долги свои не возвращать? И да вот так тебе какое дело, а? Говно? Ты чё? Дамочка, мне вообще дело? Перепутал, что ли? Я уровень вашего образования и воспитания уже понял. У тебя вообще нет ни образования, ни воспитания. Тебя воспитывали обезьяны в лесу, вас, видимо. А вот если вы чем ты со взрослыми людьми как, позволяешь себе гнида таким образом общаться. И как вы себе, как вы ты можешь воспитываете орать сколько угодно, только рот ты от этого ты как был колоприемником, завтра, так и останешься. Завтра должен, телефонная завтра ты попрошайка. Должен, должен быть погашен. Звонилка ты чмошная, не стыдно тебе? Телефонная ты думаешь, тебя кто-то боится, гнида? Вы ты думаешь, забыли, тебя кто-то боится? Да срать я хотела на тебя и на никто твою Константу. Мне вообще глубоко наплевать на то, что ты там вопишь, как девочка. Чё ты вопишь, как девочка? Я говорю, вы не забывайте, как вы со щенячьими глазами ходите и попрошайничаете деньги в компании. И вот эти все штуки будешь рассказывать кому-то другому, на меня они абсолютно не действуют. Мне глубоко до звезды все твои дешевые попытки оказать какое-то давление. Я морально устойчивый человек с стабильной психикой. Поэтому, если ты, говно, хочешь общаться, ты в следующий раз позвони, извини, что... отнимаешь мое время, спроси, удобно ли мне разговаривать, будет только после этого долг. Представься, назови свою должность, Светлана Яковлевна, звони с городского телефона, а не с мобильного, а потом уже, телефон, послушайте потом меня, уже, когда ваш позорный может долг, быть, позорный я с тобой поговорю. Долг. Может быть, когда ваш позорный долг будет погашен, я вам ты вопрос задал. Ты понял задал меня? Тебя приходите и отвечайте на поставленный вопрос. Когда позорный долг в компании «Деньга» будет вас погашен. Малыш, успокойся. Тебе вы уже пока указали на твое на фоне, место. На тебе уже тронули, показали, что тебе нужно отправиться Светлана обратно Яковлевна в будку, что тебя никто вы не боится. Ты можешь орать сколько угодно. Я повторяю, понимаю, что на бабской разговор работе ты привык общаться как баба. Я понимаю. Мужского в тебе Светлана, уже ничего Светлана не Яковлевна осталось. Там и яйки, видимо, отсохли запись, вместе с пипетуном. Да на лбу себе записывай. Сразу на лбу себе приложено. Давайте но еще если раз приложено, тогда приложи себе крайне подорожник на голове, которая у тебя. Может, отпустят, давайте наконец. Давайте еще наговорите что-нибудь. Да ради бога, давайте я тебе могу много говорить чего наговорить. Зачем не тебе это а надо? Вам. Да с херали. Тебя придите, вы всего лишь херали, детка. Должник с херали. Вы а мелочный ты кто? Должник. Кто ты? Когда, кто когда ты, чмошник? Будь... Телефонная попрошайка. По крайней мере, дай я денег, дай денег. Чмошка. Долгов позорных не имею. Ну, так за то ты живешь за чужой счет. Ты звонишь его попрошайничать, тебе кто-нибудь подаст, ты на, за это и питаешься. На кусок хлеба серьезно сегодня на краюху а хватит. Как вы думаете, что? А вот на мне Светлана ты ни копейки не заработаешь. Как вы думаете? Чмошник, а как ты думаешь, может хватит уже трындеть, пора уже положить трубку и отправиться в будку? Нет, нет. Ну, потрынди еще Яковлевна, немножко. А как вы думаете, во сколько раз я больше вас получаю? Как вы считаете? Ой, малыш, ты многого вот очень зовут, сильно зовут не знаешь. Меня, зовут меня Щербаков Михаил Александрович. Вообще неинтересно, как рождения тебя зовут. Вообще неинтересно, как просто тебя зовут. Отлично. Как вот вы считаете, имя насколько обычно я больше присваивают получаю, чем людям. Вы? Ты, к сожалению, высокого звания человека пока еще не заслужил. Вот когда научишься с людьми так нормально разговаривать, тогда да, тогда приходи сдавать хорошо экзамен. Как вы считаете, вот телефонная попрошайка моего уровня, Она сколько получает? Да мне вообще до звезды, сколько ты там получаешь. Мне вообще однохрен стыдно. К чему мне эти вопросы ненужные? Нет, вы меня телефонным попрошайкой обзываете. И что? Давайте, я не обзываю, я констатирую факт. Нищеброд, сижу без денег, без всего. Общаюсь вот с такими людьми, как вы, Константин. Ну так чего? Каждому свое в этой жизни. Видимо, не дослужился. Ты не заслужил ты ничего другого, помимо того, как сидеть на бабской работе в окружении девочек. И звоните уверенно. Звоните, хамить людям по телефону. Больше ни на что ты не способен. Каким образом? Людям, видимо, в армию не взяли, да? Так бы в полицию пошел работать. В армию не взяли, потому что белый билет. Значит, никуда, ни в полицию, ни в охране никуда не берут. Образования нет, мозгов нет. Что еще можно делать? Можно только по скрипту орать людям херню всякую. Ну, конечно, я понимаю все, я все понимаю. И рассказывать сказки, что зарабатываешь ты там миллионы. Как вы считаете, какое у меня образование? Я не собираюсь отвечать на твои вопросы. Я вообще не считаю. Я считаю, что у тебя нет ни образования, ни мозгов. На ваш. Да нет, и образование, и мозги у меня есть, и зарплата у меня. Если бы у тебя были и образование, и мозги, ты бы не сидел на этой сраной работе. Унизительной. Да нет, Светлана Яковлевна, я поэтому и сижу здесь, потому что мне хорошо за это платят. А, тебе хорошо за это платят. Ты знаешь, я видела, я смотрела эти вакансии, сколько предлагают. Максимум 25 тысяч. Если для тебя это хорошо, ну сиди дальше, конечно. За 25 тысяч, Светлана Яковлевна, никто здесь сидеть бы не стал. Ну а да, вот 70, да, 80, да. 90, вот 1090 – это нормальная зарплата. Ты слушай, ты хорош жить в этом, в миру своих фантазий, давай возвращайся на землю, 80-90. Нет. Это что-то ты лишканул, ты знаешь, мне до этого рассказывали сказки, до этого сказки рассказывали про 50, я хохотала, а вот 80-90, это ты прям вообще планочку подзадрал. Телефонный звонил, ты платить 90 тысяч, ага, конечно. Да, вот представьте, Светлана Яковлевна, себе. Подожди, а как юридическое название твоей конторы, я сейчас пробью, сколько у вас там зарплатка. Константа. Это ООО или ИП? Это ООО. Необразованный вы человек. Ага, хорошо. Я пробью сейчас быстренько по налоговой, сколько у вас там зарплата. Вопрос я вам вы от темы не уходите, когда оплата долга я вашего подходит. Отхожу от темы, мы все время на той же волне, на которой начали. Я не собираюсь отвечать на вопросы телефонных попрошаек. То есть вы не намерены оплачивать долг? Я вообще в жопу тебя послала 4 раза, а ты все не все про долг, да про долг. Смешной человек, ей-богу. Ты мазохист, скажи мне, пожалуйста. Тебе нравится, когда тебя унижают? А у тебя есть кляп-шарик? А как ты любишь? Нет, у меня кляп-шарик. А кто у тебя, парень или девушка над тобой доминирует, скажи? Надо мной никто не доминирует, я просто... Ну, не стесняйся, ну скажи правду, сейчас. Правду скажи. Светлана Яковлевна, кто я над тобой доминирует, плетью над тобой стоит? Я сейчас вам скажу правду, пытаюсь как можно больше информации сейчас записать для судебных приставов. Да, на лбу себя запиши для судебных приставов. Ты вот эту херню рассказывай кому-нибудь другому. Яковлевна, меня пугают по 17 раз на дню. Я каких только угроз уже не слышала. И я прекрасно понимаю, что кроме того, что трепать языком, вы ничего не можете. Нет. Абсолютно ни на что вы не Светлана способны. Яковлевна, только языком своим трепать. Давайте так сделаем. Вы сейчас заходите в интернет. Смотрите любое решение суда по компании «Константа» и убеждаетесь в обратном. Ага, хорошо. Я обязательно ознакомлюсь. А потом я вам звоню через пару дней, и будем дальше. И просишь прощения за то, что посмел потревожить мою высокопоставленную персону, да? Вы что, там в себя поверили? Что? Да, я в себя верю с рождения, потому что вокруг все говорили, ты принцесса, детка, а все остальные вокруг, особенно Светлана, вот такие я, вот, как, которые звонят, и поверившие в себя чмошники, пытаются там чего-то из себя строить. Вы воспитатель всего лишь, вы за бюджетные деньги живете. Откуда ты знаешь, кто я? Да оттуда я знаю. Твои данные давным-давно устарели. Департамент твои данные давным-давно устарели. Ну, в общем, платить вы не собираетесь без суда. Я собираюсь только посылать нахер вас. Нахер иди. Понял? Нахер. Хорошо, давайте еще раз поматеритесь, пожалуйста. Давай еще раз нахер сходи. Под запись разговора сходи нахер. Угу. А что еще вы можете вот я сказать? Кроме мата, оскорблений и всего остального. Твой адрес, больше ничего. С нормальными людьми я нормально общаюсь, а с тобой только так. Да я абсолютно с вами нормально общаюсь. А я абсолютно нормальный. Ты абсолютно нормально общаешься? Абсолютно. Ты, видимо, думаешь, что, если ты таким тоном будешь с людьми разговаривать, тебя кто-то испугается. Так вот я таких, как ты, обламываю на раз-два. На жопу сядешь, только так. С людьми-то я с нормальными нормально общаюсь. А вот с такими, где люди-то? Содрал мою фишку, да, нагло? Ну где люди-то? О, вот это да, вот это замечание. Ну все, сливайся уже, червь. Нет, унитазный. Да не получится, ничего не получится. Не получится? Спорим? Нет. Обычно после того, как вот так вот спорят, сливаются очень быстро. Ну, давайте еще пообщаемся, не получится. Ну, пообщайся, у тебя недостаток общения. Я тебе говорила, что тебе просто нравится, когда тебя унижают. Вот и все, ты признайся, пожалуйста, под запись телефонного разговора, что ты, Щербаков, мазохист. Что у тебя, не сложилось, но любишь ты быть в коленопреклонном положении, любишь быть ниже плинтуса. Ну, что поделаешь? Я понимаю, у всех свои причуды. Насколько у меня сейчас хорошо все? Я понимаю, насколько да, конечно, у тебя сейчас хорошо все, потому что тебя в данный момент унижают, и тебе хорошо. Ты же от этого кайфуешь. И ни в коем случае. Да. Хватит стесняться. Знаете, стесня такая, не надо стесняться. Я вам очень советую. Я не нуждаюсь в советах больных людей. Мне не нужны твои советы. Нет. Я вам перезвоню через пару дней. Ага, через пару дней. Да запрягай свою собаку, приезжай. И вот.